Глава третья. Сказав Пирену, что он не является хозяином городских новостей, Гардин был прав лишь отчасти. Как инициаторы и лидера движения за превращение Терминуса в автономный муниципалитет, Гардина избрали первым мэром Терминуса. И не имея ни одной акции еженедельника, он фактически контролировал это издание процентов на 60. Поэтому неудивительно, что когда Гардин обратился к Пирену с просьбой разрешить ему посещать заседание Совета попечителей, еженедельник развернул целую кампанию. Так состоялось беспрецедентное заседание в истории Академии, во время которого было высказано требование включить представителей городского населения в национальное правительство. И, естественно, Пирен любезно согласился. Сидя в конце стола президиума, Гардин размышлял о том, почему из ученых получаются такие плохие администраторы. Видимо, думал он, потому что они привыкли иметь дело с фактами, а не с живыми людьми. Слева от него сидели Томас Сатт и Джорд Фара, а справа Лундин Краст и Йет Фулхэм. Он был давно с ними знаком, но сегодня все выглядели несколько помпезно. Пока звучали первые формальные фразы, Гардин дремал и встрепенулся только тогда, когда Пирен глянул в его сторону и обратился, по-видимому, в основном к нему. «Я с удовлетворением сообщаю вам, что за время, прошедшее с нашего последнего заседания, я получил послание от лорда Дорвина, имперского канцлера, о том, что он собирается посетить Терминус через 2 недели. Из этого следует, что наши отношения с Анакреоном смягчатся и станут выгодными для нас, как только император будет проинформирован о сложившейся ситуации». Он послал Гардину ослепительную улыбку с другого конца стола. «Информация об этом передана в новости». Гардин усмехнулся про себя. Складывалось впечатление, что Пирен только для того и согласился допустить его в святая святых, чтобы выложить это. Он спокойно сказал: «Я не собираюсь выражать восторгов по этому поводу. Скажите мне только, чего вы ждете от визита лорда Дорвина?» Ответил ему Томас Сатт. У него была дурная манера говорить о присутствующих в третьем лице. «Я давно убедился в том, что мэр Гардин – профессиональный циник. Но ему придется согласиться с тем, что император не позволит задеть свои интересы». «Да? И что же он предпримет, если они будут задеты?» Советники зашумели. «Я вам слова не давал», – вмешался Пирен. «И к тому же вы позволяете себе высказывания откровенно изменнического характера». «Я должен считать, что получил ответ на свой вопрос?» «Да, если вам больше нечего сказать». «Вы торопитесь с выводами. Мне бы хотелось задать еще один вопрос. Помимо этого тонкого дипломатического хода, что еще было предпринято в ответ на угрозу Анакреона?» Йет Фулхэм поскреб рыжие пиратские усы. «Вы полагаете, что угроза существует?» «А вы нет?» «Вряд ли», — подняв глаза к потолку, протянул Фулхэм. «Император...» «О, боже!» — всплеснул руками Гардин. «Да что же это такое? Все говорят, император, империя, как будто заклинание.